Глава 37. Небо было грязным. Косой, какой-то мертвенный, душный свет уродовал все, на что падал. Если бы не снег, мир выглядел бы как потусторонний. Под пушистым покрывалом даже лагерные бараки из красного кирпича казались аккуратными красивыми домиками. Аллеи были чистыми, вдоль обочин росли деревья, иней на ветках сверкал под прожекторами. Впрочем, глядя на Аушвиц, Гуга уже не мог доверять своим глазам. В сумерках он решил прогуляться. Нужна была новая деталь, чтобы разблокировать заклинившую шестерню. Не хватало одного единственного элемента, который подскажет, какая дорога выведет из темноты. Остановившись у 24-го блока, Гуга закурил. Устало привалился к стене. В голове множество вопросов боролись с температурой, не желавшей опускаться, несмотря на все холодные примочки. Дверь в барак раскрылась, и оттуда выглянула Роза. Удивление на ее лице мгновенно сменилось лукавой улыбкой. «А я знала, что вы вернетесь», — промурлыкала она. «Пойдем наверх». «Спасибо, боюсь, момент неподходящий». «За что спасибо-то?» «Никс Камелла, никс Травахо, как говорят у нас здесь. Нет еды, нет работы, нет работы, нет еды». «Я же сказал, сейчас не время». Гуга глубоко затянулся. Из-за жара вкус у табака сделался кислым и неприятным. «Какой-то вы сегодня дерганый?» Роза по-хозяйски огляделась, уперев руки в бока. Встретившись взглядом с заключенным, убиравшим снег, улыбнулась ему. Ее служба предоставляла ей определенную свободу и придавала смелости. Мимо прогромыхал грузовик с красным крестом. Роза проводила его взглядом и вздохнула. «За новыми поехали». «За новыми?» «Ну да». «Забирают трупы шприцованных». «Что это значит?» Гуга приподнял брови, делая очередную затяжку. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Дикий лагерный жаргон вызывал отвращение. «Мне тут говорили, что сперва эсэсовцы были крайне жестоки с заболевшими», — обстоятельно начала Роза. «Убивали их толпами прямо на перекличке», на глазах у всех остальных. Теперь больных отправляют в госпиталь, и там врач делает им укол фенола в сердце. Роза пошевелила большим пальцем, нажимая на воображаемый поршень. Заключенным говорят, что это лекарство против тифа. Раз-два и дело в шляпе. А вечером приезжает грузовик забирать трупы. «Так все приличнее», — с горечью добавила она. «Ах, когда выйду из лагеря, вернусь в Эгенталь. Там хорошо. Вы тоже приезжайте, если эта война когда-нибудь закончится. Воздух у нас в Баварии, не надышишься». Роза закрыла глаза. Гуга понимал, что она пытается хоть на минуту сбежать из ада. «Кажется, я уже там», — прошептала она. «Черепичные крыши домиков, теснящихся на фоне гор. И небо там всегда голубое. В детстве я босиком бегала по лугам среди пасущихся коров». Роза покосилась на Гуга. «Не знаю, бегали ли вы когда-нибудь под мычание и звон коровьих колокольчиков. Увы, я городской». «Тогда вы понятия не имеете, что такое свобода», — заявила Роза. «И какая нужна сноровка, чтобы не вляпаться в коровью лепешку? Насколько же унизительно попасть сюда и увидеть море дерьма, через которое не перепрыгнуть?» «Могу представить». «Да ничего вы не можете. Выйдя из поезда, я обнаружила среди эсэсовцев кучу баварцев, даже своих земляков из Эгенталя. Понимаете? Некоторых я знала с детства. Они еще бегали за мной в начальной школе. Унизительнее не придумаешь. О ком вы говорите? Да хоть о том же Тристане Фокте. То есть? Вы были знакомы прежде? Вместе в школу ходили. Кстати, заводной был мальчишка. Нравился мне. Он-то и посоветовал мне на перекличке согласиться на работу, предложенную Сигизмундом. Сказал, что это единственный способ выжить тут. Я последовала его совету и сменила имя. Сменили имя? По спине Гуга поползли мурашки. Ага. Была Адалинда и стала Розой. Какой смысл носить имя человека, которого больше нет? Не может быть. Воскликнул Гуга, мысленно возвращаясь к записке Брауна. Совет Фокса спас мне жизнь. Вам это покажется, конечно, странным. Но иногда, чтобы выжить, приходится идти на компромиссы. Что за человек? Фокт. Со мной он всегда обходителен. Хотя я видела, что он совершил немало злых дел, как и прочие эсэсовцы. В Аушвице так уж заведено. Слабые погибают, даже если ты офицер. Как думаете, сколько протянет Либехеншель? Говорят, он чересчур мягкотел. Роза постучала пальцем по губам. Угостите девушку сигареткой. Гуга дал ей сигарету, щелкнул зажигалкой. Роза затянулась и вздохнула. «Тристан, когда-то был таким жизнерадостным», — произнесла она с легкой печалью. После смерти сына он вступил в СС и совершенно переменился. Аушвиц ожесточил его, уравнял с другими. «Его сын умер от воспаления легких, если не ошибаюсь?» «Да, но может, оно и к лучшему». Гуга вопросительно посмотрел на нее. Странный был ребенок. Ни с кем не разговаривал, не смотрел в глаза. Временами у него бывали приступы ярости. Вроде бы в их семье встречались случаи шизофрении. Его мать тоже была странной. По-моему, у нее была какая-то редкая кожная болезнь. В один прекрасный день приехали врачи и забрали малыша на курс интенсивной терапии. Домой он не вернулся. Подхватил в больнице пневмонию и умер. «Значит, здесь есть и другие ваши земляки?» «Есть. Сплошное офицерье. Когда-то волочились за мной, а теперь нос воротят от коммунистической проститутки, только и заслуживающей, что гнить в тюрьме и ублажать капо. Сами ко мне ни-ни. Предпочитают, чтобы кровь у них брали шлюшки из десятого». Добавила Роза, видимо, намекая на Бетси. Сердце у Гуга подпрыгнуло. «Брать кровь! Брать кровь!» — лихорадочно забормотал он. Озарение окатило его холодной волной, да так, что он едва не задохнулся. Электрический импульс, пробежавший по телу, заставил забыть о высокой температуре. И как же я сразу не понял? Або. Не инициалы. О, это не буква. Это ноль. О чем вы? Не поняла Роза. Еще один сумасшедший. Я должен срочно позвонить. До меня кое-что дошло. Размахивая тростью, он поспешно заковылял к бараку, у которого сгружали почту. Внутри наверняка найдется телефон.